Есть люди, которые раздражают тебя самим фактом своего рождения. Брат Джемт был рожден, чтобы раздражать весь мир. Мабертон горел просто замечательно. Этим летом все деревни полыхали на славу. Макин называл это выжигающее лето ублюдочным, слишком жадным, чтобы послать дождь, и был прав. Когда мы сюда въезжали, за нами поднималась пыль. Когда выезжали, столб дыма. Кто хочет быть фермером? Макин обожал задавать вопросы. А кто дочерью фермера? Я кивнул в сторону Райка, устало покачивавшегося в седле с тупой ухмылкой на лице и лоскутом парчи на полупластине доспехов. Где он раздобыл парчу в Мабертоне, тайна покрытая мраком. Брат Райк наслаждается простыми радостями жизни. Усмехнулся Макин. И он действительно наслаждался. Был жаден до них, как огонь, уничтожавший все вокруг. Языки пламени пожирали Мабертон. Я забросил факел на соломенную крышу таверны, жар сразу погнал нас прочь. Просто еще один чертов день в истории нашей разрушенной империи, которая уже долгие годы корчится в предсмертной агонии. Макин вытер пот со лба, перепачкавшись сажей. Вымазываться у него был настоящий талант. «А ты сам погнушался бы этих радостей, брат Йорк?» «Не мог с ним не согласиться». «Сколько тебе лет?» – хотел узнать тот жирный фермер. «Достаточно, чтобы наведаться к твоим дочуркам». Толстуха все пыталась нечто вещать, как и ее папаша. Верещала не заткнуть, а шуши заложила. С той, что постарше, было попроще. Тихоня, но пришлось потрудиться, проверяя, не померла ли со страха. А как огонь добрался, небось обе взвыли. Подъехал Джемт и вернул нас к реальности. «Люди барона заметят дым миль за 10. Не надо было поджигать». Тряхнул башкой. Дурацкая грива рыжих волос колыхнулась в такт. «Не надо было!» Проорал брат-идиот с лошаденки серой масти. Мы разрешили ему ехать на старой кляче, запряженной в телегу. Кобыла не свернет с дороги. Она умнее Мейкла. Джемт всегда цеплялся по мелочам. «Тебе не стоило скидывать трупы в колодец, теперь мы будем мучиться от жажды. Тебе не надо было убивать того священника, теперь от нас отвернется удача. Обращайся мы с ней помягче, получили бы выкуп от барона Кенника». Всякий раз я просто сгорал от желания вогнать клинок ему в шею. «В чем дело? Что ты булькаешь, брат Джемт? Не стоило протыкать твой выпеченный кадык?» «О нет!» – воскликнул я, словно громом пораженный. «Скорее, малыш Райки, беги, пописай на Мабертон. Нужно потушить пожар». «Люди барона увидят огонь!» Затянул свое Джемт, упрямый и красномордый. Он всегда краснел, как свекла, стоило его разозлить. И это красное мурло еще сильнее разожгло во мне желание прибить его. Тем не менее, я сдержался. Когда ты предводитель, появляются определенные обязанности. Не стоит злоупотреблять убийством своих людей. Иначе кем ты будешь командовать? Остальные сбились в кучу вокруг нас. Как и всегда, чуть что не так. Я натянул поводья Геррода. Он, заржав и ударив копытом, замер. А я смотрел на Джемта и ждал. Ждал, пока соберутся все 38 братьев. Джемт раскраснелся. Вот-вот из ушей кровь брызнет. «Куда мы все направляемся, братья мои?» Спросил я, приподнявшись в стременах для лучшего обзора их уродливых рож. Задал вопрос негромко, все затихли, чтобы лучше слышать. «Куда?» – повторил я. «Или только я это знаю? Разве у меня есть от вас секреты, братья?» Райку стало как-то неловко, он нахмурился. Толстяк Барлоу занял позицию справа от меня. Слева встал Нубанец. Белоснежные зубы сверкают на черном, словно вымазанном сажей лице. Молчание. «Брат Джемт может поведать. Он знает, что нам следует делать, а чего нет». Улыбнулся я, хотя руки так и чесались дотянуться до его шеи. «Куда мы направляемся, брат Джемт?» «Войнет, на лошадиный берег». Весьма неохотно ответил он, не желая ни с чем соглашаться. «Замечательно. А как мы собираемся туда добраться? Без малого 40 всадников на великолепных ворованных лошадях». Джемт сжал челюсти, пытаясь понять, что я имею в виду. «Как мы собираемся добраться туда, если хотим урвать кусок пирога, пока тот еще вкусен и горяч, – вопрошал я. «Дорогой нежити!» – вскричал Райк, довольный, что знает ответ. «Дорогой нежити!» – тихо повторил за ним я, все еще улыбаясь. «Каким другим путем мы можем пойти?» Посмотрел на Нубанца, вглядываясь в темные глаза. Я не мог читать его мысли, но позволял ему читать свои. «Другого пути нет!» «Райк в ударе», – решил я. Не знает, какая именно игра разыгрывается, но балдеет от своей роли. «А люди барона знают, куда мы направляемся?» – спросил толстяка Барлоу. «Старые вояки всегда следуют за войной», – ответил тот. «Толстяк Барлоу не глупец. Подбородки колышутся, когда говорит, но не глупец». «Итак», – неспешно обвел я всех взглядом. «Итак, барон знает, куда направляются бандиты вроде нас, и знает, какой дорогой мы поедем». Я подождал, пока слова дойдут до их сознания. «А еще я разжег огромный костер, который подскажет ему и его людям, насколько глупо следовать за нами». Тут-то я и ударил Джемта ножом в шею. Мне совсем не обязательно было так поступать, но уж очень хотелось. Он довольно долго дрыгался, кровь пузырилась и булькала. Потом свалился с лошади. Его красная физиономия очень быстро побледнела. «Мейкл!» – позвал я. «Возьми его голову». И он взял. Джемт просто выбрал неподходящий момент.